что девчоночки знаете, глазки выпиляете, про мою тоску кручину ничего не знаете. Говорила я годинке, говорила не губи, говорила, что не надо, говорила погоди. Милый мой, пусти домой, смотри в окно. Зорю видно. Уже просинется мать и бу. Где была шальная дочь? А где ты шлялась эту ночь? Тебе мать розы принесла, цветочки алые. А что на сердце у меня, от них узнала я. А что на сердце у меня, да мука сладкая любовь твоя, мой миленький. Что для тебя рвала бы я, мой миленький. Ты висит, тоска, да проветрися, в саду соловьев понаслушайся, сладких яблочков понакушайся, и назад ко мне не ворочайся, не ворочайся. Девки идут. Цветы несут. кружочек, выйдя на лужочек, поцелуй разочек, дом веночек. Дам тебе веночек, шелковый платочек, а на нем цветочек, цветочек. Я его садила, я его растила, я за ним ходила. Дело было на гулянке, молодой парнишенька ко мне подсел. Я ему сказала, что люблю его безумно, он меня потом до дому провожал. Ой, тоска моя, тоска, ты скажи, скажи, откройся. Ну к чему мне было, ну зачем мне было, для чего мне надо было полюбить? Ах, коль знала бы я, ах, коль ведала бы, лучше было с маменькой мне время проводить. Пойду плясать, каблучки ломать, мать, туда-ску, туда-ску, за ногу вон грать, да пекарушка моя встрепенулась, да души моей домой замахнулась. Горе бабье горе. Нет, мой любовь. пика. Как не пить того зелья сладкого, как не спробовать яблока дыски. Что потеряно, то не вернете, а что потеряно, в воду кануло. А счастье девичье, счастье малое, как потеряете, не воротите. Ух, недобрую память вспомнится, ночи темные, зори ясные. Как останешься свет без милого, да как останешься сиротинкою. Прекраснейшем месяце мае, когда соловьи в рощах поют, цветы на лугах расцветают, по лугам мы гуляли. Там наша любовь цвела. Когда-нибудь теплым денечком, как солнце зайдет, месяц зайдет, сберутся ребята гурьбою, пойдут во луга красивый цветок.